Глава 4. Кроин разбудил меня с первыми лучами и отправил в общагу. Хорошо, хоть по раннему времени никто из знакомых не встретился мне по дороге. А Оди, я всегда могу сказать, что задержалась у Дэна до утра. Так было и не раз, когда преподы особо зверствовали и задавали нам по реферату, докладу, сочинению на следующий день. Ну а мне все это приходилось делать в двойном размере. Заспанная, растрепанная, я поспешила быстрее скрыться от заинтересованно глядевшего мне вслед мужчины. «Кирин!» — крикнули мне напоследок. «Освобождение только на сегодня! От завтрашней самостоятельной и формул после последней пары вас никто не освобождает!» «Конечно, мастер Кроин!» — закусила я губу, приглаживая волосы под этим прожигающим взглядом. «Идите уже!» — рыкнул он и отвернулся. «Что за манера отвлекать преподавателей?» Я округлила глаза. «Это когда я его отвлекала? И чем?» Но не стала раздумывать. Давно заметила, что парень... Смешно-то говорить о своем декане. В общем, что мужчина этот со странностями. Да и живот весь напрягся и задеревенел. И нет, не от любви или волнения. Стыренный журнал натер кожу за ночь неимоверно. И уж очень хотелось вытянуться на любимой кроватке и предаться своему тайному пороку – чтению. Как и ожидалось, Оди не проявляла никакого интереса, когда я вернулась, переоделась и поспешила в душ. Почистила зубы, объяснила соседке, что заболела и остаюсь в общаге. Сходила на завтрак, а потом осталась наедине с собой и сладострастным чтивом. В каких бы мирах действие ни происходило, женские журналы везде одинаковые. Косметика, нижнее белье. Хихикнула, прочтя заметку о кружевных панталонах и шелковых нижних юбках. Дело-то лет 300 назад было. Псевдопсихологические статьи, как быстрее захомутать мужика, то есть выйти замуж, ну и кулинарные рецепты, куда же без них. С тоской перевернула последнюю страничку и уставилась на чужой летящий почерк, написанный прямо поверх глянца синими чернилами. «Заклинание красоты», — гласил своеобразный заголовок, после которого шли вполне читабельные древние руны. Наверное, прошлой хозяйке чтива было некуда записать столь ценную информацию, и она решила увековечить формулу, чтобы через 300 лет одна везде нос сующая особа могла воспользоваться ею. Интересно. Работает ли формула и как? Нужно ли читать вслух? Сколько раз? Что при этом делать? Вот что значит учиться на амулетчика. Заклинание, тем более такое для девушки нужное, даже применить не сможешь. Ну и ладно, потом разберусь. А вот выглядеть совсем красиво у Дэна на день рождения мне не нужно. Влюбится, не дай благоликий, и в жены потребует. Нет, увольте, я еще жить хочу. Хихикнув, я достала из шкафа свое выпускное платье. Единственное, сколько-то нарядное в моем гардеробе. Атласный голубой шелк. В тон цвет моих глаз сел как влитой. Не поправилась за полгода, и это радует. Пришедшая с пар Оди помогла мне с прической. Заколола искусным образом на затылке, оголяя шею и плечи, и оставила несколько вьющихся прядей у лица. Подкрасила ресницы, тронула губы нюдовой помадой и вуаля. Неземной красоткой не стала, но более-менее нарядно выглядела. Пожалела, что дракоша задрых. Мог бы стать неплохим защитником от всяких любителей распускать руки по делу и без. Хотя Дэн обещал больше не трогать меня и пока держался. Может, и вправду поумнел. Музыка в игристом закате гремела на славу. Я сидела в уголке кислотно-оранжевого дивана за низким плюшевым полукруглым столом и с тоской оглядывала происходящее на танцполе безумие. Леди Гальтон, пристроившись за барной стойкой, занималась тем же самым, подтягивая коктейль из двух длинных тонких соломинок. Дэн собрал практически весь наш поток и некоторых адептов с курсов постарше. Что говорить о гулять и просаживать деньги родителей, Дэн умел мастерски. Сам именинник изрядно принявший на грудь, лапал в танце очередную длинноногую однокурсницу. Та, видимо, была совсем не прочь. Она глупо хихикала и строила моему дитятке слишком невинные глазки, изгибаясь всеми волнами в океане танца. Засмотревшись на местных танцовщиц кабаре, заводящих публику, я не заметила, как ко мне подошел Айзек. «Мэри, все хорошо. Не видел тебя на занятиях». Он опустился рядом, но все же на почтительном расстоянии. Приболела немного, машинально улыбнулась ему. «Что?» — наклонился он. «Извини, громко так. Может, выйдем?» Подышать воздухом мне хотелось и самой. И уши завтра будут болеть от бесконечного бум-бум-бум. Хоть на тот самый факультет не ходи. Мы вышли на лоджию под звездное небо и легкий горный ветерок. Я тут же пожалела, что не взяла пальто из гардероба. Все-таки было не настолько тепло, чтобы чувствовать себя комфортно в платье с открытыми плечами. «Так что случилось, Мэри?» Азик облокотился на перила рядом со мной. «Приболела немного. Ничего страшного». Слегка повела плечами, стараясь не смотреть на приятеля. «Дать тебе пиджак?» Потянулся он к пуговицам. «Нет, Айзек, все в порядке». Полуулыбнулась я, мельком ловя его странный горящий взгляд. «Мэри!» Голос его стал на порядок ниже и немного задрожал. «Ты сегодня так красива!» «Только сегодня?» Я рассматривала его прозовевшие щеки и приподнявшиеся точно восхищение белоснежной брови. «Нет, конечно, не только, а всегда!» Он придвинулся ближе, вдохнул и протянул руку, легонько обвив мою талию, взялся за перила. Я удивленно взглянула на него снизу вверх. «Он что, простите, офигел?» «Нет, мы так не договаривались. Айзек, конечно, парень неплохой, не в пример Дэну, но флиртовать с ним или, прости, благоликий, отношения заводить я не хотела». «Ты всегда красива, Мэри», — повторил он фразу Кроина, и до меня дошло. «Айзек, ты пьян?» «Чуть-чуть». Он слегка склонился к моей прическе, точно вдыхая аромат волос, а рука его, обвившая меня, жалась еще немного. «Имею право». Вся в напряжении, я занервничала не на шутку. Обидно, когда приятель так в наглую вторгается в твое личное пространство с явными намеками. «Убери, Айзек», — потребовала, погасив улыбку и нахмурилась. «Мэри», — дернулся приятель, но объятия не разрушил. «Ты нравишься мне». «И что?» — дернулась я в свою очередь, но объятия его, вопреки, сделались еще жарче. «Неужели не видишь, как сохну по тебе? Не замечаешь моих страданий?» «Нет!» — в ужасе проблеяла я. «Мэри, я очень рад, что набрался. Набрался смелости признаться тебе. Я этого заносчивого индюка Дэна приструню. Одно твое слово. Смотри, он при тебе флиртует с каждой юбкой, и не только флиртует. Я знаю, о чем говорю. Не раз встречались в подобных этому заведениях. Зачем тебе этот бабник? Деньги его, да у меня не меньше, Мэри. Я буду любое твое желание исполнять, на руках носить, только будь со мной». Парень краснел и распалялся все больше и все жарче стискивал меня в объятиях. Он уже не обращал внимания на ощутимые толчки и пинки сопротивления. Дело неотвратно близилось к вынужденному поцелую, и я сжала губы так плотно, что зубы аж скрипели. «Исчезни от нее!» Властно приказали сзади. Айзек застыл, втянул голову в плечи и виновато развернулся к говорившему. «Мастер Кроин, я ничего плохого не делаю. Мы с Мэри разговариваем». «Девушку отпустил?» — рыкнули на него. «Ты в глаза ей посмотри. Запугал в усмерть своими разговорами. Разве так общаются с теми, кто понравился?» «А разве нет?» Айзек все же отпустил меня и слегка прикрыл плечом от декана. «Если ты только насиловать ее собирался», — отбрил Кроин, — «исчезни отсюда!» Кроткий рык, и от бывшего приятеля остался лишь запах одеколона. Декан принял свою любимую позу, скрестив руки. Я невольно отметила новый необычный лук куратора. синие потертые джинсы, безупречно сидящие на мускулистых ногах, белая трикотажная водолазка и дорогое кашемировое пальто с расстегнутыми до конца пуговицами. Декан, в свою очередь, также рассматривал мое платье, благо оно оказалось до пят, и беспокоиться можно было лишь о верхе. Декольте какое-никакое присутствовало, да и плечи стоило бы прикрыть. «От парней отбоя нет, Кирин», — вопросил он, небрежно стряхнув прядь от лица. «Нет», — хотела возразить я, но меня, естественно, перебили. «Одеваться скромнее не пробовали в таком случае?» «Все, достал. Ну сколько можно ему издеваться, а мне робеть, будто я в трусах да в лифчике хожу?» «Я нормально одета», — процедила я и отвернулась к ночным огням Тирели, всем видом давая понять, что разговаривать не желаю. Постояв немного, Кроин подошел сбоку и также задумчиво уставился вдаль. Я хотела было уйти, но из зала донеслась чувственная мелодия, приглашая желающих на медленный танец. «Еще чего доброго на Айзека нарвусь. Лучше переждать». «Потанцуем?» Вновь не предложил, а утвердил куратор. «Нет!» — тут же вспыхнула я. «Еще чего? Что он еще придумает? Зачем это делать?» «Почему?» — декан удивился так искренне, что мне стало не по себе. «Леди Гальтон в зале!» — выпалила я весомый довод. «А мы тут!» — он тронул меня за руку, вынуждая глянуть в глаза. «Пойдем!» Загипнотизировал меня, что ли, своими огромными мерцающими зрачками? Окутал ли теплом и невыносимо приятным запахом громадного крепкого тела или медовыми нотками баритона? Но я пошла, как миленькая. И в животе что-то шевельнулось, пока не бабочки, но точно не дракоша, когда он пристроил огромные теплые ладони на мою талию и сжал ее ровно настолько, чтобы было ощущение приятного давления. Едва дотянулась руками до его плеч и неловко прижалась ими, ощущая под пальто каменные мускулы. Нечаянно поймала его дыхание, свежее и сладкое. Наши взгляды встретились, но он не отводил омутов. Как ни странно, не делала этого и я. Он смотрел на меня так. В общем, если б не был деканом, куратором, преподом и самим Ладером Кроином, то я бы приняла этот взгляд за страстный, откровенный, сообщающий о желании чего-то большего, нежели чем плавные движения под музыку. Но, конечно, я ошибалась. Скорее всего, он просто заглаживает свою вину за библиотеку и за то, что постоянно цепляется, делая злые замечания. «Что говорил тебе этот сопляк?» Кроин нагнулся ко мне, щекоча дыханием уха. «Ничего особенного, мастер Кроин. То же, что и другие». «Другие?» Вновь он не дал мне договорить, ведь я имела в виду других парней, ведущих себя так же с другими девушками. «И много раз вас зажимали другие парни, говоря то же самое». Он стиснул мою талию крепче. Глаза заострились кинжалами, губы застыли в напряжении. «Что тут происходит?» взвизнул голос леди Гальтон. Во попало. Каюк Каюкович пожаловал на мою голову. Ну и зачем Кроину нужно было все это? И зачем вообще он появился на Деновом дне рождения? «Ничего», — рыкнул декан, даря свободу моей талии. «Ты тоже танцевала с именинником». Леди Гальтон вновь оглядела меня, как тогда в столовой. Хмыкнула и ухмыльнулась. «Некоторые адептки ведут себя как последние продажные. Вчера их один адепт зажимает, сегодня сам декан, а завтра до ректора дойдет». «Ну все, Мелисса», — рыкнул побледневший от злости магистр. «Кирин, исчезни отсюда, нам с леди Гальтон надо серьезно поговорить». Меня сдуло так же быстро, как некачественную пену для ванны, струей воды. Леди Гальтон жалеть не хотелось. В конце концов, у меня и в мыслях не было уводить у нее декана. Я на секундочку, до некоторых пор, и не знала, что у них были отношения. А мне эти самые сомнительные отношения с руководством Академии вообще ни к чему. С такими безрадостными мыслями я возвратилась в эпицентр буйного веселья. Весьма вовремя, ибо Дэн уже залез на стол и под одобрительный свист и гогот адептов томно расстегивал пуговицы модной рубашки, изображая пошлые движения стриптизеров. «А ну, слезай оттуда!» — попыталась я прикричать музыку. «Так весело ж, Маш! Иди сюда!» — поманил меня пальцем бесстыжая ска Детина. «Нам на пары завтра, Дэн! Ты на ногах не стоишь!» Глазки подопечного забегали, решая тяжелую диалему. Дурачиться хотелось, а вот из академии, из-за прогулов и опозданий вылететь не очень. «Давай, не дури!» – мысленно взывала я к его интеллекту, сверля подопечного укоризненным взглядом. «Окей, Машка, твоя взяла. Расходимся по домам, друзья! Вечеринка из овер закончена, тось!» – икнул красавчик, спрыгивая со стола. Одним небрежным движением он вытащил пригоршню золотых монет из кармана и со звоном швырнул их на стол. Я вздохнула. Только что он заплатил в 10 раз больше реальной цены, но бровью не повел. Для него это всего лишь жалкие копейки. На улицу мы вышли вместе. Едва я успела застегнуть легкое пальто, а он уже поймал экипаж. Заплетаясь, назвал адрес. Свой, конечно. А девушка потом сама дотопает. По позднему времени ничего с ней не случится. Но мне было не привыкать, а посему и расстраиваться не стоило. А вот доставить его в целости и сохранности было необходимо. Родители в курсе, что он на гулянке, и давно уже потребовали от меня обеспечить ему нормальное поведение и явку на завтрашние пары. На его прошлые загулы они как бы закрывали глаза. Но тут день рождения, и сам Благоликий, как говорится, велел хорошенько гульнуть. Половина пути прошла в молчании. Я уже подумала, что пронесет, но у Дэна в башке в который раз что-то щелкнуло. «Что с таким видом сидишь?» – начал он, сдвинув брови на переносицу. Решила, что лучше промолчать, ибо начались придирки на ровном месте. «Не понравилось?» продолжал он. «Просто плохо себя чувствую», — отмахнулась я. «Может, отстанет, услышав про нелады со здоровьем». Но Дэн не мог просто так ударить. Повод ему, видите ли, требовался. «Хочешь сказать, едой в ресторане отравилась?» «Не знаю». «Не порть мне настроение своей кислой рожей!» — вскрикнул он, больно хватая меня пальцем за подбородок и заглядывая в глаза. «Останови экипаж, я выйду!» Как можно спокойнее ответила я, вся сжавшись изнутри, ибо лихорадочно прикидывала, что завтра на парах говорить по поводу... «Вообще офигела!» распалялся он. «Да как я могу девушку посреди города из экипажа выкинуть?» Дэна окончательно понесло. Мозг его был затуманен алкоголем, и дитятка противоречила самой себе на каждом слове. «Чё думаешь, такая умная нашлась? Чё думаешь, если контрольный за меня пишет, что я тупой?» «Это ты тупая, курица безмозглая! Не смей про меня думать плохо!» Дальше всё происходящее окуталось туманом. Ну или я получила такие сотрясения мозга. Смутно помню его налившиеся кровью и яростью глаза, занесённый кулак с побелевшими костяшками пальцев. Встречу моей спины с противоположным диванчиком в салоне экипажа. Весь его вес, навалившийся на меня. Ложное обвинение в несусветных грехах, заледеневшие от ударов скулы, что-то горячее и мокрое на лице. И как апофеоз, короткий полет и удар, омощенный камнем тротуар в переулке. Как дошла до общаги, вообще не помню. На улицах было тихо и пустынно. Остраненно подумала, как встретит меня вахтерша ведьма, ведь сегодня как раз ее смена, если ударю в колокол. И дело даже не в том, что явилась под утро. Магистр Кроин дал мне карт-бланш на вход в обитель адептов любое время суток. А дело в моем должно быть ужасном виде. Да, я переживала в тот момент именно за это. С моральной точки зрения произошедшее было чудовищным. а посему жестко гасилась разумом и задвигалась в самый дальний черный и страшный угол моей души. Потом. Об этом я подумаю потом. А сейчас нужно просто попасть в общагу, пробраться в душевые и оценить масштабы катастрофы в зеркале. Через пару часов начнутся занятия. Декан первой парой. Никто не должен узнать об очередном инциденте. И формулы эти после занятий. Вот о чем нужно думать. Это самое важное. Ни на что не надеясь, я дернула массивную ручку двери. Подалась. Наверное, Благоликий решил жалиться надо мной и отослал ведьму, то есть вахтершу, в туалет. Еле держась на ногах, я поковыляла по лестнице. Осторожно вошла в комнату. Хорошо, что Оди предусмотрительно не закрылась на щеколду. Скинула с себя ободранное грязное платье. Все-таки хорошенько приложил меня этот гад о пыльные камни. Прямо так, в белье, растянулась на кровати. Сейчас, одну секундочку, передохну. Очень голова уж кружится. Подумалось мне. А когда открыла глаза, вернее, с трудом раслепила их в следующий раз, за окном занималась заря. Попыталась подскочить, но какой уж там. Все тело нещадно болело, будто по мне Гелендваген проехал, и не один раз, а спину дополнительно что-то кололо. Нет, йогом я еще не заделалась. Стараясь задушить стон, бочком-бочком подкатилась к краю, рукой пошарила под собой журнал. Вот что акупунктирило меня. Будто мало было мордобоя с падением. Отшвырнула его в сердцах и решительно поднялась. Боль болью, ее можно и таблетками заглушить, а вот на себя перед парами посмотреть необходимо. Тихо-тихо вышла из комнаты. Еще не хватало мне Оди, проснувшейся для полного счастья. Твою мать! Все 13 кругов безумия. Писец, писец и армагедец. Как мне это замазать? Ни один сволочь-тональник не способен прикрыть кашу, которая напоминала сейчас мое вполне симпатичное в прошлом личико. Да и руки, грудь и везде, куда доставал мой взгляд, покрывали синяки. Фиолетовые такие, набрякшие. Ну, Дэн, ну, тварь ты последняя. Карму и колесо сансары, знаешь ли, еще никто не отменял. Чтобы тебя такой же красотой расписали. Красотой, красотой, тихо повторяла я, вцепившись в раковину, чтобы не упасть от уходящей ходуном реальности. Красотой расписали. Почему мне это так важно? Потому что... Журнал! Отпустила я белый мрамор и чуть не приложилась об него от головокружения. Потому что гламурчик местный колол меня все это время, напоминая заклинание. Только бы оно подействовало. Тогда я спасена. Никто не увидит моего состояния и не вышвырнет нас с этим выродком из академии. Ну а там 4,5 года потерпеть и все. Всего 4 года. Будем так считать. Для кругленького счета. Если он меня раньше, конечно, не прикончит. Как добиралась до комнаты, как с космополитеном кралась по коридору, как сипело заклинание, помню, смутно. Башка кружилась и притупляла восприятие и боль. Острой вспышкой отметила свое неимоверно похорошевшее отражение в зеркале. Ведь похорошела не только мордашка, где губки стали пухлее, скулы острее, а глаза засияли кобальтовой лазурью. Похорошел и верхний этаж, ну и нижний в придачу. Нет, наверху помыла я так и не стала. А внизу Кардашьян не стала бы курить нервно сторонки, но двигало меня заклинание в правильном направлении. Белье тут же показалось чуть тесноватым, а юбка, натянувшись на попе, заболталась на утончившейся дунель за талии. С блузкой произошла похожая история, но другой формы у меня все равно не имелось. Так что, кое-как втиснувшись, сколов потяжелевшие блестящие волосы, достав запасной рюкзак, я, минуя столовую, поползла прямиком в академию. Все равно от тошноты и головокружения ничего съесть не смогу. Лучше сразу забиться на свое место и попытаться сидеть все пары. Только бы Кроин не трогал сегодня. А еще лучше и про формулы забыл бы. Очень надеюсь, что с леди Гальтон у них вчера произошло бурное примирение, и сегодня он придет в благодушном настроении. Но что-то я сама себе привираю. Что-то мне не очень весело от их примирения. Почему? Потому что он потанцевал со мной? Потому что видела его практически обнаженным? Потому что цеплялся постоянно? О нет, только не это. Похоже, Дэн расписал мне не только мордашку, а еще и мозг хорошенько поправил. В коридорах Академии было многолюдно. Как всегда, по утрам адепты спешили по аудиториям впитывать магические знания об амулетах и всем остальном. Высокую фигуру Дэна, облокотившегося у подоконника напротив двери, я узнала сразу. Попыталась поковылять быстрее, но он оказался проворнее. «Маш!» — выдохнул он мне в лицо перегаром, сцапывая и к этому самому подоконнику прислоняя. «Ты как?» Он пристально оглядел меня с ног до головы, и в его замутненном взгляде появилось удивление. «Маш, мне это, того, что ли, все приснилось?» Я молчала, просто не в силах было ничего произнести. Все вокруг ходило ходуном, лицо Дэна расплывалось, так же, как и другие силуэты, проходившие мимо нас. Женские в основном, не оставшиеся равнодушным к Дэновой красоте. Некоторые из них молча фыркали, другие, более шумные, как Стефи, шипели нам в спину. «Совсем обнаглели адептки! Готовы прямо в коридоре парню отдаться! Фу!» «Маш!» Глаза Дэна попытались собраться в кучу и сфокусироваться на мне. «Ты не поверишь, что мне приснилось!» «Еще как поверю! Скотюняка ты! Из самого дальнего безумия вылезшая!» «Ты сегодня такая, такая!» Дэн наконец отпустил меня и изобразил руками не то ли кривую гитару, не то ли просто «Алахай-малахай» сделал. А я же, воспользовавшись этим и чуть не вернув ему вчерашний ужин, хорошенько так переработанный, поползла, держась за стеночку, в аудиторию. Едва присев и прикрыв глаза, я уже притворилась, что меня здесь нет. Но, как известно, самое распространенное детское заблуждение, что если прикрыть очи лапками, то, к сожалению, никуда не исчезнешь, работало и в этом магическом мире. Айзек, тут же посевший ко мне, в который раз эту истину доказал. «Мэри, я вчера, в общем, перегнул палку. Нет, это плохо сказано. Вчера я как будто потерял амулет доверия, твоего доверия». Он осторожно тронул меня за плечо, прямо в замаскированный заклинанием синяк. Я отдернула ладони от глаз и, сморщившись, уставилась на приятеля. «Что ж ты в меня, гад, тычешь? Куда ни попадя?» Но если он и дальше собирался нести чушь, тот моего вида запнулся, покраснел, как логотип Кока-Колы, приоткрыв рот и изрек. «Если девушка на утро после вечеринки выглядит еще красивее, чем накануне, то нужно на ней жениться. Непременно». Едва ли не в голос застонала я. Раздалась ненавистная бам-бам-бам. И Ладер Кроин, собственной персоной, будто дежурив в дверях, размашисто вошел в аудиторию. Красноречиво зыркнув на не успевшего испариться Айзека, а затем стремительно перевел взгляд на меня и оступился. «Кирин!» Вместо приветствия оглушил он притихших адептов. «Покорять сердца вы научились. Теперь извольте покорить нас знаниями. Айзек Сноу с удовольствием их выслушает на своем месте». Айзека сдуло. Молниеносно телепортировавшись обратно, он уставился в парту, боясь вызова к магической доске. Но опасаться ему было абсолютно нечего. И Кроин, несмотря на мои немые мольбы, с дьявольской усмешкой это подтвердил. «Кирин, к доске!» «Блин, ну почему?» Перемирие вчера не вышло. Декан зол и раздражен, словно накануне с Фурией сражался, а не симпатичная леди Гальтон покинул вечер. «Все, нужно взять себя в руки. Я встала». Черная дыра доски колыхалась, так и маня раствориться на атомы, поглотиться ею целиком. Может, хоть там декан достопочтенный не достанет. «Кирин, быстрее двигаться можете? Сейчас ваша томность совершенно неуместна!» Приподняв одну бровь, оглаживая меня взглядом, декан, заодно оттачивая мастерство по язвометанию. Его слова долетали до меня лишь отголосками. В ушах шумело, что в рукосушильнике торгового центра, а ужин, зараза, никак не хотел сидеть там, где ему положено. Я протянула дрожащую руку к указке, уже не слыша вопроса. «Кирин!» — долетала сквозь шум, медленно тягущим слаймом. «Что с вами?» А потом реальность начала медленно угасать. Кажется, уже произошла жаркая встреча. Старый паркет не больно тумкнул меня по похорошевшей головке. Лицо Кроина, склонившегося надо мной, медленно выплывало из тумана, что тот айсберг, но последними исчезли глаза, полные бешеной тревоги, обеспокоенные, невероятно красивые, черные, как самый горький альпийский шоколад. Омуты декановых глаз.